некоторые из них, число которых 12. Первая пятница в первую неделю Великого Поста, вторая перед Благовещением, третья на Верной неделе, четвертая перед Вознесением, пятая – перед Троицыным днем, шестая – перед Рождеством Иоанна Предтечи, седьмая – перед Ильей Пророком, восьмая – перед Успением, девятая – перед Архангелом Михаилом, десятая – перед Кузьмою Демьяном, одиннадцатая – перед Рождеством Христовым, двенадцатая – перед Богоявлением. Настольная книга для священно-церковных служителей. Примечание ко дню 28 октября. Мне рассказывали, что в некоем белорусском селе особенно почитается Десятая Пятница. В просторечии она именуется там Десятуха. В этот день в местном храме полно молящихся, и богослужение отличается особенной торжественностью. И тамошний батюшка во время крестного хода вместо молитвенного прошения к великомученице Параскеве возглашает такой немыслимый запев: «Святая Десятуха, моли Бога о нас!» Если проездиться по всей православной Руси, посетить храмы, раскинутые по ней, и присмотреться к местным обычаям, то можно будет обнаружить очень много и умилительного, и смешного, и даже, увы, соблазнительного. Этот небольшой раздел повествования я и решаюсь посвятить подобным курьезам местного значения, о которых мне удалось узнать разными путями. Отец Борис Старк рассказывал мне, что покойный митрополит Одесский Борис Вик в свое время распорядился, чтобы благочинные выясняли, какие странности существуют в подведомственном им храмах, и по возможности устраняли то, что несообразно с уставом и общецерковным обиходом. В результате подобного благочинского расследования стало известно, что в некой церкви, расположенной на самой границе с Молдавией, весьма своеобразно завершается панихида. При возглашении вечной памяти диакон берет столик с приношениями прихожан и начинает поднимать его и опускать в лад пению. Те женщины, что стоят поближе, берутся за платок, которым накрыт этот столик, и сами начинают то приседать, то выпрямляться. Стоящие за ними берутся руками за уголки головных платков передних и также ритмично раскачиваются. Словом, вся церковь начинает, что называется, ходить ходуном. Один священник, которому я об этом рассказал, в ответ заметил: «Тут уж надо петь не вечную память, а волною морскую». Ирмос, песнопение Страстной Седмицы. Священника назначили на новый приход. Первая служба. После литургии, как положено, панихида. После окончания ее, по обычаю, поют: «Души их во благих водворятся, память их в род и род». А тут певчие запели нечто более продолжительное: «Души их во благих водворятся, память их в род и род, и род и род, и род и род, в род и род, и род и род, в род и род, и род и род». И так до бесконечности. Некий батюшка был назначен помощником настоятеля на двуштатный приход. А там было такое обыкновение: в каждую поминальную книжечку, которая приносилась в алтарь, была вложена рублевая ассигнация. Деньги эти делились между священниками. Но вот наступил день усекновения главы святого Иоанна Предтечи. А надо сказать, с XVIII века в русской церкви есть обычай служить в этот день особую панихиду о павших воинах, так что поминаний приносится много.